Игра. На креслах выцветших они сидят кругом, кокотки старые с поддельными бровями, лениво поводя насмешливым зрачком, брецая длинными блестящими серьгами. К сукну зеленому приближен длинный ряд беззубых челюстей и ртов, подобных ранам. Их руки адскою горячкою горят, трепещут на груди и тянутся к карманам. С плафона грязного лучи обильно льет ряд люстр мерцающих чудовищных кинкетов, на хмурое чело прославленных поэтов, сюда собравшихся пролить кровавый пот. В ночных видениях сна я был картиной черной, как ясновидящий, нежданно поражен. На локоть опершись, в молчанье погружен, я сам сидел в углу, бесчувственный, упорный, и я завидовал, клянусь, толпе блудниц, что страстью схвачена, безумно ликовала, погибшей красотой и честью торговала, и страшной радости не ведала границ. Но ужаснулся я и, завистью пылая, смотрел, как свора их, впивая кровь свою, стремится к пропасти зияющей, желая и муки предпочесть, и ад небытию.